если Паниковский пустит еще одного рогоносца, не служить больше Паниковскому. Уволю без выходного пособия. И вообще, хватит с нас государственной деятельности. Пора заняться делом. Поэтому, курьер, повесьте на входную дверь табличку «Перерыв на обед». Закрыто, закрыто! За стеклом входной двери топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке, из-под которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо. Если бы Остап не впустил старого беложилетника, то, может быть, магистральная линия романа пошла бы в ином направлении, и никогда не произошли бы те удивительные события, в которых пришлось участвовать и великому комбинатору, и его раздражительному курьеру, и беспечному уполномоченному по копытам, и еще многим людям. Остап Бендер отворил. Старик отдышался минут через пять. Моя фамилия Фунт. Фунт. И этого, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед? Вот вы смеетесь, а моя фамилия Фунт. Мне 90 лет. Ну что же вам угодно? У вас контора. Да, да, да, контора. Дальше, дальше. Вы видите на мне вот эти брюки? Это пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на Пасху, а теперь я ношу их каждый день. Вам не нужен председатель? Какой председатель? Официальный. Одним словом, глава учреждения. Я сам глава. Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали, зачем же вы мне морочите голову? Я Фунт, мне 90 лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия. Страдать за других. Ах, так вы подставное лицо. Да, я зиц-председатель Фунт. Я всегда сидел, всегда. Я сидел при Александре II, освободителе. Да, при Александре III, миротворце. При Николае II, кровавом, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато, как я сидел при НЭПе, как я сидел при НЭПе, это были лучшие дни моей жизни, да. За 4 года я провел на свободе не больше 3 месяцев. Я выдал замуж внучку Галконду Евсеевну и дал за ней концертное фортепиано, серебряную птичку и 80 рублей с золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Да, где это все? Где? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие! А, браво, браво! Сразу видно человека с раннего времени. Таких теперь уже нету. И скоро совсем не будет. Вот, возьмите чашечку сладкого чая. Послушайте, вы не знаете такого Корейко Александра Ивановича? Не знаю. Такого не знаю. А с Геркулесом? С конторой Геркулес? У вас были дела? Ну как же? Как же мне не знать Геркулес, если последние 4 отсидки были связаны непосредственно с этим Геркулесом? Было общество «Интенсивник». Председателем был приглашен я, Фунт. Интенсивник получил от Геркулеса большой аванс, на что, не знаю, мне, как зиц-председателю, не обязательно знать, на что. Ну-ка, Базди, начальник, что такое зиц-председатель? Темный человек. Зицам. По-немецки «сидеть». Что такое председатель, вы знаете. Соединение этих двух слов означает «сидящий председатель». Понятно, да? Понятно, начальник. Председатель, который сидит. Понятно. Что же это непонятно? Продолжайте, уважаемый Фунт. Интенсивник после аванса лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После интенсивника образовалось общество на вере. Трудовой кедр под председательством Фунта. Геркулес, аванс. Трудовой кедр лопнул, кто-то разбогател, Фунт сидит, потом пила помощь, аванс, крах, кто-то загреб, Фунт сидит, и снова аванс, Геркулес, южный лесоруб, для Фунта отсид кому-то кушать. Кому же? Кто фактически руководил? Кто его знает, от Фунта все скрывали, да, и я должен только сидеть. В этом моя профессия. Во всяком случае, неизвестный руководитель. Голова, голова. Но с кем-нибудь из Геркулеса вы все-таки виделись? По авансовым делам? Да со мной имел дело только геркулесовский бухгалтер Берлага. А я ничего не знаю. Нет, нет, нет. Я нужен людям для сидения. Я сидел при царизме, и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. Я чувствую во всем этом лапу Корейко. Чую! Я считаю, что первый лист подпольного следствия о подпольном миллионере можно занумеровать, проколоть в надлежащих местах и подшить к делу. Вы слышите меня, господа компаньоны? Ну что, что, будете брать председателя? Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель. Я беру недорого, 120 рублей в месяц на свободе и 240 в тюрьме. 100% прибавки на вредность. Пожалуй, возьмем. Подайте заявление уполномоченному по копытам. Как фамилия вашего знакомого в Геркулесе? Берлага.